половине девятого. В половине десятого миссис Гринсмит, зевнув, сообщала, что идет спать. Это был не очень радостный образ жизни и не очень радостное место. Поздно ночью приходили минуты, когда Мэриан начинала чувствовать непонятный страх, хотя панический ужас первого дня уже к ней не возвращался. Обитатели Гейза, возможно, не были скучны, но в каждом из них, даже в Джеральде Скотту, ощущался какой-то сбой, порождаемый, как она сама себе объясняла, отдаленностью от живой жизни. Но были два обстоятельства, которые не давали ей окончательно впасть в уныние. Во-первых, обыкновенное любопытство. Много загадочного было в этом большом, погруженном в себя доме, и Мэриан осознавала, иногда с беспокойством, что взаимоотношения обитателей Гейза все еще остаются для нее загадкой. Райдерс тоже ее интересовал. Ее удивляло, что здесь никто не упоминает о соседях, кроме Скотту в тот первый день, о Райдерсе вообще не говорили. Второе, что ее воодушевляло и гораздо больше первого, это уверенность, что миссис Гринсмит нравится ее общество. Мэриан нуждалась в любви, хотела быть любимой, и поэтому очень быстро привязалась к своей работодательнице, казавшейся ей трогательно милой и неуверенной в себе. Но именно эта неуверенность, переходящая в какую-то странную замкнутость, возможно, так воплощалась в миссис Гринсмит присущая всему здешнему тревога, именно она возникла как преграда между ними. Из Джеймси, любителем пошутить и посмеяться, Мэриан готова была по-настоящему подружиться. С ним общаться ей было гораздо легче, чем с остальными. Джеральд Скотту, тот вообще прочно поселился в ее мыслях, хотя никакой новой пищи для размышлений пока не давал. Она с удивлением открыла, что в его присутствии невероятно волнуется, тогда как он ведет себя лишь безупречно вежливо, не более. И только к мисс Эверкрич... Вот кому она никак не могла проникнуться симпатией. До чая оставался еще час, и дом молчал, погрузившись в сон. Чувствуя, что совершает небольшое правонарушение, Мэриан осторожно спустилась по ступенькам. Купальные принадлежности она несла в закрытой сумке. На тот случай, если кто-то встретится на пути, она еще ни разу не спускалась к воде. Потому что только сегодня почувствовала в себе уверенность, достаточную, чтобы в одиночку отойти от дома. До этого она решалась лишь на краткие прогулки вблизи него. Ей казалось, что она уже знает, где проходит лучшая дорога к пляжу. Ведь она заранее тщательно рассмотрела окрестности в бинокль. В стене, окружающей сад, со стороны моря, находилось две калитки. За то, что южнее, начиналась тропа, ведущая к вершине утеса, а за северной открывался крутой каменистый спуск, окаймленный истрепанными ветром зарослями фуксий, зелеными от мха валунами и бархатистыми пятнами травы. Мэриан прошла через северную калитку. Солнце пригревало, и море, открывшееся ее взгляду сейчас, когда она резво, как козочка, сбегала по каменистой тропе, было нежно-лазурного цвета. Быстрее, чем ожидала, оказавшись у подножья стремнины, здесь крутой скалистый обрыв, она пошла вдоль темно-коричневого ручья, широкое ложе которого было устлано серыми, обточенными водой камнями.